Глава 17. С личными предметами из моего кабинета в коробке на заднем сиденье джипа я выехал из темноты гаража в холодный, но солнечный день. Мне следовало быть удрученным, но этого не произошло. Я чувствовал себя заряженным опасной энергией, словно маньяк. Позвонив Мелиссе, я все ей рассказал. — Не беспокойся, Джек, — сказала она. — Ты найдешь другую работу. Ты везде пригодишься. — Да, — саркастически отозвался я. — Вакансии для специалистов по международному туризму разбросаны по всему городу. Мне нужно только ухватить одно. — Мы справимся. Я могу вернуться на работу после... — Даже не думай, — прервал ее я. — Почему это происходит с нами, Джек? Ее голос дрогнул. — Не знаю. Это как испытание. И меня уже начинает от этого тошнить. — Значит, ты будешь дома к ланчу? — Сначала я собираюсь повидать судью Морленда, — ответил я. — Нам нужно поговорить. — По-твоему, это хорошая идея? — Вреда от этого не будет. Что еще может случиться? Мэр узнает и уволит меня? Я ощущал себя виноватым в том, что не чувствовал вины. Странным образом моя дорога была расчищена. Я припарковался на улице перед зданием федерального суда и побежал к двери, перескакивая через две ступеньки. Я бы пролетел через вестибюль, если бы не охранник, который велел мне остановиться, опустошил мои карманы и пропустил меня через металлоискатель. Напишите ваше имя и кого вы хотите здесь видеть, чтобы я мог проверить вас по списку, — сказал он, протягивая мне лист бумаги. Я написал «Судья Морленд». Охранник взял лист и спросил, ожидает ли меня судья. — Я не вижу вашего имени в списке. — Скажите судье, что к нему пришел Джек Макгуэйн. Я нетерпеливо ждал, пока охранник не поднимется наверх к телефону и не назовет мое имя. Он покачал головой и положил трубку. Мне сказали, что он вас не ожидает. Мне нужно его видеть. Охранник, прищурившись, окинул меня взглядом. В таких ситуациях мне помогали пиджак и галстук. Вы юрист? Нет. Судья Морленд пытается отнять у меня ребенка. Сожалею. Его голос стал настороженным. Вам придется уйти. Кладя назад в карман ключи и мелочь, я поднял взгляд и увидел самого судью Морленда, входящего в здание через боковую дверь. Он был в костюме и нес портфель. Длинное пальто из верблюжьей шерсти висело у него на руке. Нас разделяло толстое стекло. — Вот он, — сказал я. Когда охранник потянулся к радио, чтобы вызвать подмогу на случай, если понадобится меня выдворить, Морленд повернулся, и наши взгляды встретились. Я указал на него, на себя и беззвучно произнес: — «Мне нужно поговорить с вами». Судья спокойно направился к своему личному лифту и остановился спиной ко мне, ожидая кабину. «Сэр», — сказал охранник, вставая, чтобы обойти вокруг стола. Двери общего лифта открылись, и оттуда шагнули еще два охранника в униформе. Они втроем окружили меня. «Я ухожу», — быстро сказал я. Подойдя к моему джипу, я повернулся и посмотрел на здание суда. Трое охранников наблюдали за мной из-за двойной двери, а семью этажами выше На меня через окно смотрел Морленд. Его лицо было бесстрастным. Я был в трех кварталах от здания суда, когда увидел свободное место для парковки и занял его. Мои руки дрожали от гнева, когда я открывал мой телефон, узнавал номер и нажимал кнопки. «Офис судьи Морленда», — ответил женский голос. «Это Джим Дуган из мэрии», — сказал я. «Мне нужно поговорить с судьей». «Одну минуту». Менее чем через 30 секунд я услышал медоточивый голос Морленда. «Привет, Джим». «Почему вы не хотите говорить со мной?» — спросил я. Прошло несколько секунд, затем он усмехнулся. «Использовали уловку, чтобы добраться до меня по телефону, мистер МакГуэйн? Это не очень спортивно. До свидания. Не кладите трубку. Вам нужно услышать то, что я собираюсь сказать». Судья помедлил. «У вас есть 3 минуты». Теперь тон его был деловым. «У меня начинается суд. Ваш сын должен подписать отказ. Это не может продолжаться. Достаточно людей пострадало с обеих сторон». «Я понятия не имею, о чем вы говорите. Вы имеете в виду то, что полиция явилась в мой дом допросить моего сына в связи с этим убийством?» «Довольно глупая и отчаянная игра. Боже, как он мог говорить так рассудительно?» «Гэррет в этом участвовал», — сказал я. «Я слышал его». «Бросьте. Он был дома с Келли и со мной». «Я слышал его голос. Я знаю, что это был он. И знаю, что вы это знаете». «Вы думаете, что много знаете, мистер МакГуэйн? Слушайте, мне пора уходить. Сегодня я потерял работу», — сообщил я. «Жаль, но меня это не касается». «Касается. Это означает, что я могу бороться с вами круглосуточно». Судья снова усмехнулся. «Почему ваша жена не знает об Энджелине?» — спросил я. «Как это может быть? Что у вас за игра?» «Келли?» — он казался искренне удивленным. «Келли все знает о нашей внучке. Она уже месяц готовит комнату для малышки». «Вы опять лжете. Мелисса столкнулась с ней, и ваша жена не поняла, о чем она говорит». Морленд вздохнул. «Мистер МакГуэйн, я знаю, что это трудно для вас, но это не должно быть таким трудным. Мое предложение остается в силе. Я охотно помогу вам и вашей жене усыновить другого ребенка. Фактически я удивлен, что вы ждали так долго. Чем скорее мы запустим процедуру передачи, тем скорее вы получите нового младенца». «Что у вас за игра?» — почти закричал я. «Нет никакой игры. Я все вам объяснил. Мой сын должен быть ответственным. Все очень просто». «Думаю, вы знаете, в чем участвовал ваш сын», — сказал я. «Вы двое образовали отнюдь не священный союз». «Ради бога!» — в голосе Морленда звучала неподдельная усталость. «Я начинаю думать, что совершил ошибку, дав вам и вашей жене так много времени. У вас были недели, чтобы мучить себя, и вы стали повсюду видеть заговоры. Откровенно говоря, я считал вас умнее. — Вы пытаетесь украсть нашу дочь? — заорал я. — Господи, неужели вы думаете, что мы так просто позволим вам это? — Вы имеете в виду дочь Гэррета и мою внучку? — спросил Морлин. — Боюсь, мы уже вели эту дискуссию. — И вы собираетесь сказать мне, что не знаете о связях вашего сына с мексиканской бандой Сур-13? — Я понятия не имею, о чем вы говорите, мистер Магуэйн. — Сплошные отрицания. — Где правда во всем этом? Или вас это больше не беспокоит? Вы так привыкли выносить суждения, что возомнили себя Богом? Что бы вы ни сказали, справедливо? — Вы окончательно запутались, мистер Макгуэйн. Вас жалко слушать. Я весь дрожал, понимая, что он в любую секунду готов положить трубку. Мне хотелось говорить более связно. Ваш сын подпишет бумагу, и тогда больше ничего не случится. Его голос был удручающе твердым и рассудительным. Пожалуйста, подумайте, что вы говорите. Вы угрожаете мне? Вы действительно угрожаете судье Федерального окружного суда? Думаю, мы оба должны притвориться, что вы не говорили этого, мистер Макгуэйн, иначе вас могут обвинить в федеральном преступлении. Не то, что я угрожаю вам, отнюдь. Я информирую вас. Вы сами не знаете, что говорите. Мы можем приписать это неопытности и разгулявшимся эмоциям. — Что вы скрываете? — спросил я. — Боюсь, разговор подходит к концу. — Что это? — До свидания, мистер Макгуэйн. — Послушайте, — сказал я. Может быть, я деревенщина из Монтаны. Но Мелисса — самая чудесная женщина, какую я когда-либо встречал. Она фантастическая мать и любит Энджелину, как никакая мать не любила своего ребенка. Вы не можете отобрать нашу дочь. Я не допущу этого. — У вас есть 5 дней, мистер Макгуэйн. Используйте их разумно. А теперь извините меня, но я должен идти работать. Не кладите трубку! До свидания. Я поехал в Шелбис на 18-й улице, заведение, к которому приучил меня Коуди, и бросил $50 на влажную стойку. «Наливайте, пока не кончатся деньги». «Или я», — сказал я бармену. Коуди нашел меня, когда место стало наполняться копами после окончания смены с 8 до 4. Он толкнул меня в плечо достаточно сильно, чтобы едва не свалить с табурета. «Гребаный идиот», — сказал он. «Мелисса волнуется, сходит с ума от беспокойства. Ты что, отключил свой мобильник?» Я попытался сказать, что оставил его в машине, но получилось невнятное бормотание. — Я отвезу тебя домой, — продолжал Коуди. — Мы можем вернуться за твоим джипом завтра. Он вывел меня из бара. — Ты хороший друг, — сказал я, но получилось ты хороший дух. — Заткнись! Мы выпьем кофе по пути домой. Бурбон. Никакого бурбона. Моя голова раскалывается. Мы проехали небольшое расстояние, когда меня затошнило. — Не в мою машину, дубина! — предупредил Коуди, сворачивая шоссе так быстро, что я едва успел высунуться в окно. Меня стошнило. Я не был уверен, что не попал на дверцу. «Вытри рот», — сухо посоветовал Коуди, когда я плюхнулся на сиденье. «У меня был хороший день», — сказал Коуди. Я открыл глаза. Казалось, я проспал несколько часов, но мы едва выехали из центра города. «Что?» «Я сказал, что у меня был хороший день, на редкость хороший. Думаю, что с перечнем звонков Брайана я куда-нибудь доберусь. Мне понадобилась минута, чтобы понять». «Тебе нужно перестать жалеть себя», — продолжал Коуди. «Следующие несколько дней ты должен быть сильным и толковым ради Мелиссы. Надеюсь, ты вытравил яд из организма?» Я кивнул, боясь говорить. «Принимаю это когда», — сказал он. «Теперь слушай». «Мне придется уехать, может быть, на пару дней, я еще не уверен. Но мне нужно кое-что расследовать в связи с этим перечнем. Поэтому, если ты и Мелисса не сможете меня найти, не беспокойтесь, я вернусь». Я попытался заговорить, но не смог. «Да, я знаю, что у нас мало времени», — добавил Коуди. «Вижу твоего нового друга?» — спросил он, когда мы свернули на мою улицу. Я выглянул из окна и увидел три машины шерифа, припаркованные у нашего дома так, что они наезжали друг на друга. Присмотревшись, я разглядел, что машина только одна. «Они контролируют, чтобы ты и Мелисса не попытались сбежать с ребенком. Проторчали здесь весь день. Ты часом не сделал что-нибудь, чтобы разозлить судью?» «Да». «Так я и думал. Он натравил на тебя шерифа». Мелисса встретила меня у двери. «Я бы чувствовал себя лучше, если бы она отругала меня прямо на пороге. Видит Бог, я это заслужил. Она помогла мне раздеться и лечь в постель. Но потолок завертелся, и я побежал в ванную. Блевотины почти не осталось. Я принял душ и немного прочистил голову. Я был в кровати, когда Мелисса принесла Энджелину поцеловать меня на ночь. «Простите», — сказал я им обоим. «Я очень сожалею». «Постарайся поспать», — сказала Мелисса, унося Энджелину в ее спальню. Этой ночью мне приснился сон. Он был спровоцирован алкоголем и в то же время был по-кинематографически точен. Пара фар засветилась в темном гараже. В лучах мелькали сотни мотыльков. Нет, не мотыльков, снежинок. Мотор взревел, и автомобиль с передней решеткой, похожий на полный рот зубов, вырвался сквозь сугроб высотой в 2 фута. Снег взрывался, когда пикап древней модели преодолевал сугроб за сугробом с достаточной скоростью, чтобы не увязнуть в белой трясине. Наконец пикап свернул на 2-полосную черную ленту шоссе, покрытую льдом. Полная луна освещала снег на лугах и лед на дороге, но автомобиль не замедлял скорости. Постепенно, когда дворники прочистили ветровое стекло, я смог разглядеть водителя. Он склонился над рулем. Его глаза были мертвыми, как камни, но на лице играла полуулыбка. На заднем сиденье был целый арсенал оружия. Винтовки, дробовики, кастеты, револьверы, полуавтоматы. Двухполосная дорога перешла в шоссе между штатами, которое свернуло к югу. Лед на дороге подтаял, машина набрала скорость, купаясь в лунном свете. Других автомобилей на трассе не было. Кусочки льда летели, как кометы, оставляя следы в снегу на обочине. Радио работало на полную мощность, чередуя мелодии кантри в сопровождении стальных гитар и гипнотический голос проповедника с юга. В кабине пахло бензином, потом и ружейным маслом. Джеттер Хойт решил, что снег растает, когда он доберется до Денвера.